Глава 10. «Господин, плохие новости!» Голос выражал усталую покорность. «Снова? Не прошло и суток, что на этот раз? Снова кто-то из исполнителей дал осечку?» Второй напротив был возбужден. «Нет, основной план идет как должен. Мы устранили возможного свидетеля. Нам также удалось завербовать одного из преподавателей университета». «Эти новости обнадеживают. Так что же случилось?» «Резервный склад в старом доме на улице Ульриха Кровавого». «Обнесли? Как такое возможно? Там ведь заклятый дух места. Он ведь воришек сожрать должен был. Или на него вышли люди из канцелярии?» «Нет, дом уничтожен. Рунная взрывчатка». «Зачем? Какой в этом смысл? На складе ведь ничего особо ценного не хранилось. Конкуренты?» В голосе было больше удивления, чем недовольства. «Это основная версия». «Удалось выяснить, кто это был?» «Да, наш человек на месте обнаружил очень нехарактерные следы. На участке визитеров было двое, и у одного из них вместо ноги протез». «Снова эти двое. Появилась дополнительная информация?» «Не так быстро, но нашему человеку стал известен еще один факт. Эти молодчики запытали насмерть старого Роберта». «Его-то за что?» «Неизвестно, но мы на всякий случай собираем данные. И уже вскрывается много интересного. Вы знаете, сколько ему было лет?» «Под сотню. Он, сколько я себя помню, живет в этом городе». 240. И не все так просто с ним. Поговаривают, что...» «Так, это после. Ты говоришь, эти молодчики запытали старика? Почему об этом не знает полиция? Вас надо учить работать?» «Полиция об этом известна. Их поймали на месте преступления, арестовали. Но маг, пришедший на место преступления, установил смерть от естественных причин». «Как такое возможно? Мы же говорим о Фристосе. Даже мы не смогли его подкупить». «Да, но вчера им удалось это сделать. Сходу. Почти в открытую они попросили его стать репетитором по каким-то редким предметам. Это, как я понимаю, было формальным поводом. А потом ему оплатили обучение. 100 золотых. «Смело. Смело и нагло». «Так они еще это официально провели через нотариуса. Наш человек, пришедший на место преступления, нашел следы мощного пыточного заклинания. Очень старого заклинания». «То есть ты хочешь сказать, что два молодчика приезжают в наш город под видом студентов, проворачивают тут какие-то свои дела, походя ломая нашу работу? Подкупают полицейских, убивают, пытают, все в открытую? Скажи-ка мне, Джинджер, тебе не кажется, что две тайные преступные организации на один город – это как-то чересчур много?» «Прикажете устранить?» «Наблюдать. Наблюдать и докладывать. Я хочу знать, кто это такие и что им нужно». «Зарядка». Услышав тихий шепот, Гринривер подпрыгнул и свалился с кровати. Раздался гогот. «Я не сопротивляюсь, мистер Салих. Вы видите, я не сопротивляюсь. Оденусь и пойдем заниматься физическими упражнениями», — затараторил молодой аристократ, побив все армейские рекорды по скорости одевания. На самом деле Ричард халтурил и лег спать уже в одежде для тренировок. Кажется, инвалид огорченно вздохнул. На третий день пробежка прошла менее мучительно. Возможно, Ричарда не тревожило отбитое падением с высоты нутро. В этот раз Салих не просто месил нанимателя кулаками, а начал показывать связки. Правда, сугубо на графёныше, но у того уже появился шанс увернуться. Коим он и воспользовался. Пару раз на 100 повторений. В конце бывший лейтенант одобрительно похлопал нанимателя по плечу и куда-то удалился. В этот раз Гринривер даже не потерял сознание. Вернулся Рэй через несколько минут. Нёс он ружье, патроны и армейский вещмешок. «О, стрелковая подготовка! Должен сказать, мистер Салих, я недурственно стреляю», — обрадовался Ричард. Он вообще последнее время радовался любой затее, в ходе которой ему не наносили травмы. Рэй завязал завязки мешка и вынул оттуда массивные очки-консервы с толстыми стеклами и протянул их компаньону. Тот с энтузиазмом начал напяливать на голову сложную конструкцию. «Стрельба в движении? Из неудобной позиции? По движущимся мишеням? Признаться, я не знал, что тут есть стрелковый полигон», — предвкушающе стал уточнять Гринривер. Салих вновь полез в сумку и вынул оттуда массивные кожаные наушники, что предохраняли уши у артиллеристов, и нацепил их на лысый череп. В этот момент молодой аристократ с возрастающей тревогой понял, что больше в сумке ничего нет. «Знаешь, Ричард, как показала моя богатая практика, человека можно научить правильно вести себя под обстрелом двумя разными способами». Менторский тон инвалида тоже не внушал доверия. «Первый — долгий и затратный, обучение, изнуряющие тренировки, вколачивание рефлексов и так далее. Но это не наш путь. Нас слишком часто за эти три дня пытаются убить. Второй путь гораздо быстрее. Пережив несколько обстрелов, человек удивительным образом начинает сам, безо всякой подготовки, очень грамотно двигаться, избегать простреливаемых зон». Мертвенная бледность стала покрывать щеки графёныша. Рэй тем временем преломил ружье и начал вставлять туда патроны. Очень большие патроны. «Так что я принял решение ускорить твое обучение. И не надо на меня так смотреть. У меня тут три десятка патронов. Часть снаряжена каучуковыми шариками, в других соль. Всего их у меня три десятка. А теперь на старт. У тебя 30 секунд». «На...» 29. «Я...» 28. Голос был скучающим. «Сука!» 20. «Что? Было же...» 19. Ричард рванул с места, мысленно считая секунды. Не успел он отсчитать и трех, как раздался выстрел. Каучуковый шарик прилетел куда-то в лопатку. Молодого человека оторвало от земли и закрутило в воздухе. Но школа предыдущих изнурений не прошла даром. И воющий от боли Гринривер тут же подскочил и снова побежал в сторону парка, надеясь укрыться за деревьями. Кроме Ричарда, к деревьям ломанулись все зрители, а их набралось немало, что создало небольшой ажиотаж. И Гринривер сделал попытку взять заложника, но получил испуганный удар коленом в пах от парня в длинной серой робе. Надо признать, что графский сын проявлял чудеса тактического гения. Он прятался за любым доступным укрытием, вжимался в землю, даже пытался путать следы, но все это было бесполезно. Ну, почти. Салих попал 28 раз из 30. Самым обидным было, что в отличие от прошлых разов, сознание Гринривер не потерял. В этот раз эликсиров было 3, причем 2 из них в винных бутылках. Бывший лейтенант сорвал с подопечного остатки одежды, та была просто изорвана в клочья, и уложил на пол в ванной. «Мистер Салих, гнилой вы хуесос! Признайтесь, вас нанял кто-то из моих родственников». «С чего ты взял?» Миролюбиво поинтересовался Рэй, выдернул пробку из первой бутылки и начал лить бледно-розовую жидкость на распластавшегося у его ног компаньона. Жидкость моментально вспенилась, графёныш зашипел. «Только они могли придумать настолько изуверский план. О боги, не могу поверить, что я на это подписался самостоятельно. Думал, сейчас найму себе машину для убийства, и горе знать не буду». «А чему ты так огорчаешься? И ты это, натирайся, надо кровь затворить». «Могли бы и помочь», — простонал графёныш. «Ага, секунду». И Салих смачно хрустнул пальцами. «Пожалуй, отложим», — излишне бодро передумал Ричард. «Сейчас я совершенно точно справлюсь самостоятельно. Кстати, а что это?» «Горный подорожник, экстракт иглолиста, какой-то хитрый спирт, который пить нельзя. Состав обеззараживает, а еще взаимодействует с освещенной солью». «Освещенной?» «Да, раны от нее очень хорошо заживляются. Мы ей как-то посыпали освежеванного пленника. Так он у нас прожил 3 суток». «Мистер Салих, вы всегда так спокойно рассказываете о таком». Морщись, графёныш втирал в кожу лечебный состав, который хоть и обжигал, но на место боли приходило облегчение. «Вы равнодушны к чужой боли?» — снова поинтересовался Гринривер. «Она доставляет мне удовольствие. Но в отличие от твоей светлости, я не скрываю это». «Но я не...» Салих удивленно подвигал тем местом, где у него когда-то были брови. Гринривер заткнулся. «Второй состав». «Больно будет?» — устало поинтересовался Ричард. Рэй молча опрокинул бутылку. Гринривер заорал. В него словно плеснули кипятком. «Столетник черный и алхимические вытяжки из головастиков. Ускоряет регенерацию. Проблема в том, что нервы регенерируют тоже». Пинок опрокинул мотающегося аристократа обратно на пол. «Терпи, босс. Тебе еще за это платить». Не то чтобы Ричарду было нечего возразить, но при виде последней бутылочки графёныш сделал попытку удрать в окно. Через полчаса Гриндривер с сомнением разглядывал своё тело. Повреждений кожи не было, но пигментация на местах ран поменялась. Бледная кожа аристократа стала украшенной в мелкую крапинку. «Мистер Салих, меня посетила гениальная мысль. Когда все наши начинания достигнут успеха, я обращусь к своему многоуважаемому отцу и попрошу его, чтобы вы распространили наш опыт на моих боевых братьев». В голосе молодого аристократа послышались предвкушающие нотки. «Я всегда мечтал запытать кого-то из старших родственников. Знакомство с вами позволит сделать мне это легально. Решено». На этой позитивной ноте приятели отправились на завтрак. Их появление было встречено шепотками. За одним из столов разместились одногруппники. Вчера знакомство не задалось. Кто-то крикнул: «У него всего 3 патрона в стволах, бежим!» И все убежали. Компаньонов больше волновало тело бродяги, чем установление социальных связей. Куратор группы, мистер Джонс, разобравшись в ситуации, только устало махнул рукой, после чего провёл молодых людей до прозекторской, они всё же ошиблись дверью, и отпустил спать. Сегодня Гринривер решил исправить ошибку и хотя бы познакомиться. «Господа, я понимаю, что знакомство у нас с вами не задалось», начал Ричард, усаживаясь во главе стола. «Поверьте, мы не хотели никого пугать, просто обстоятельства сложились. В любом случае, прошу нас извинить. Дабы загладить недопонимание, прошу вас разделить с нами эту трапезу. Нам сейчас принесут поесть с преподавательской кухни. Мистер Салих, прошу, передайте распоряжение на кухню». В воздухе мелькнула золотая монета. «Надеюсь, этого хватит». Пара одобрительных возгласов со стороны студентов была ответом. «Разрешите представиться. Сэр Ричард Гринривер, сквайр, младший сын графа Гринривера. Мой компаньон и душехранитель, мистер Салих. В недавнем прошлом мистер Салих являлся действующим военным, лейтенантом штурмовой роты пехотного полка. А что у вас за атрибуты?» «Я дематериализую предметы. Мистер Салих охлаждает бутылки со спиртным». В этот момент на скамейку рядом с графёнышем рухнул Рэй. Припомнив вчерашний эффект, он лишь миролюбиво скривил губы. «Мистер Салих, а вы можете поднять руки? Очень вас прошу», — раздался девичий голос. Его обладательница, миниатюрная брюнетка с тяжёлой косой, закрученной вокруг макушки, выглядела обеспокоенной. «Да без проблем». Рэй помахал руками, рассматривая девушку. «А зачем вы меня об этом попросили?» «Мне показалось, что вас схватил удар. Я медсестра была», — всё так же опасливо промямлила девушка. Ричард довольно рассмеялся. «Господа, ещё вопросы? Не стесняйтесь». Гриндриверу ни на мгновение не пришла мысль, что он может быть кому-то неинтересен. «Это в вас утром стреляли?» — опасливо поинтересовался кто-то. «Следующий вопрос», — процедил сквозь зубы графёныш. «А правда, что вы тут уже кого-то убили?» Голос был с другой стороны. «Следующий вопрос». Градус любезности в голосе молодого аристократа упал до нуля. «А зачем ваш телохранитель выбрасывает вас из окна?» Гринривер не успел понять, кто же это сказал. Теперь уже в голос заржал Салих. «А что мы всё обо мне да обо мне? Пусть каждый встанет, расскажет о себе, и что у него за атрибуты. Нам тоже крайне любопытно. Вы уже успели познакомиться, а у нас были срочные дела в городе». Ричард снова попробовал спасти идущий явно куда-то не туда разговор. «Это оттуда вы притащили тот ужасный труп?» Скрип зубов услышали все. «Мистер Салих, я вас прошу, призовите к порядку». «Господа, благородный сэр пришёл с самого утра крайне жёсткую тренировку с применением огнестрельного оружия. Прошу его понять. А пока отвечайте на вопросы благородного сэра. Пожалуйста». Последнюю фразу Салих прорычал. Группа прониклась. В этот момент принесли еду, что весьма оживило компанию и немного снизило градус напряжённости. «Майлз Экстер, я оставляю следы». Говоривший молодой человек был болезненно худ. На бледном лице горели 2 ярко-голубых глаза, а взлохмаченные волосы напоминали воронье гнездо. «Это как?» — поинтересовался Салих. Молодой человек положил руку на стол и чуть надавил. На столе осталась вмятина. «Пропадают через пару часов, ничего не разрушается». «Круто!» — одобрительно кивнул инвалид. «Вероника Олли, я соединяю вещи, любые. Девушка взяла половину яблока и сливу, соединила и положила на стол уже соединенными вместе. «Генрих Нерс, никогда не теряюсь, нигде!» Молодые люди продолжали представляться. Салих их тут же запоминал. Память у него очень хорошо работала. Ричард тут же выкидывал из головы, больше наблюдая за тремя девушками. «Виктор Хлюст, у меня три атрибута!» После этой фразы шепотки за столом стихли. «И какие же?» Салих с интересом уставился на дарование. Гринривер тоже взглянул на молодого человека с настоящим любопытством. Виктор был среднего роста, зеленые глаза, черные волосы, поверх мятой рубашки была нацеплена не менее мятая жилетка. В целом парень выглядел почти противоположностью графскому сыну. Мягкие черты лица, веснушки, курносый нос, руки докера или грузчика. «У меня всегда с собой есть стилет». Что-то звякнуло, и в стол воткнулось указанное оружие. «Я слышу чужую ненависть, а также могу выжать воду, из чего угодно». Парень вытащил из кармана камень и сжал его, как губку. Потекла вода. Сжатый камень рухнул рядом. «Мистер Хлюст, вы меня заинтриговали. Я бы с вами пообщался после завтрака. Думаю, мне есть что вам предложить». Взгляд молодого аристократа стал оценивающим. «Для чего? Хотите купить меня, мистер Гринривер?» В голосе Виктора звучал вызов. Ричард вскинул брови. «Вы меня заинтриговали, Виктор. Я хотел с вами поговорить и узнать получше. Не все в этом мире можно измерить деньгами. Но вы это делаете легко, если слушать все, что о вас говорят. А еще я знаю, что вы меня ненавидите. Завидуете? Вы ведь прекрасно знаете, что значит три атрибута. Да, благородный сэр?» И собеседник ухмыльнулся, дерзко и с издевкой. Взгляд графёныша потяжелел. «Вы разделили со мной стол и пищу. Мы не конфликтовали. Я точно знаю, что не задел своими действиями никого из ваших близких. Но вы сознательно сейчас делаете себя моим врагом». Салих в этот момент хмыкнул, оценив всю тонкость выражения. «Мне плевать, сколько у вас атрибутов. Три или три сотни. Я не переношу болванов. Вы же сейчас себя выставили полным идиотом. Ваша способность сработала неверно». «Но...» — попытался возразить Студиос. «Я не опускаюсь до объяснений перед людьми, лишенными мозга», — повысил голос Ричард, не давая собеседника себя перебить. «Но наши одногруппники заслуживают того, чтобы перед ними была картина целиком. Мистер Хлюст ошибся. Я не испытывал ненависти к нему. В данный момент я ненавижу любого, в кого не стреляли этим утром. Но больше всего я сейчас ненавижу своего душехранителя, который получает серьезное жалование и немалое удовольствие от наших утренних тренировок». «И вы так легко об этом говорите?» — вступила в разговор девушка с косой. «Да, мисс. А что вас смущает? Ненависть — топливо в топке жизни. Именно она меня заставляет вставать по утрам». «Но ведь это ужасно!» — воскликнула другая девушка. Брюнетка с длинными распущенными волосами, аккуратным носиком и милыми ямочками на щечках. Корсет подчеркивал высокую пышную грудь. Ричард одним выразительным взглядом сорвал с собеседницы платье. Та вспыхнула. «Мисс Сертос, Ребекка Сертос, мой атрибут — раздвоение. Я могу быть сразу в двух местах. И выбираю, где быть мне на самом деле». Девушка поднялась из-за стола, одновременно оставаясь на месте. Ричард моргнул. Девушка все еще сидела за столом. Румянец играл на ее щеках. Хлюст раздраженно смотрел на эту картину. «Увы, мисс, уж такова моя природа», — тяжело вздохнул молодой аристократ. «Но я думаю, этот разговор не для общего собрания. Вы так не считаете?» Девушка стрельнула глазами и кивнула. «Продолжим». Когда подносы были опустошены, а все одногруппники рассказали о себе, Ричард снова завел разговор. «Так случилось, что волей светлейшего князя мистер Салих был назначен старостой над нашей группой. Тот факт, что я ему плачу, и он отвечает за мою безопасность, не должен вводить вас в заблуждение. Это не дает мне преференций, скорее наоборот. Думаю, вскоре вы успеете проникнуться сочувствием ко мне по этому поводу. А теперь я умолкаю. Мистер Салих приступает к исполнению своих непосредственных обязанностей». «Бойцы!» — гаркнул было Рэй, но осекся. Господа, для начала уточню. Вы все уже получили обеспечение по новой учебной программе?» «Новой учебной программе?» — переспросил кто-то. «Да, вас могли не поставить в известность. С этого года программу университета получило сильнейшие изменения. Мистер Гринривер подсуетился и уже успел нанять репетитора. Он обошелся нам в 100 золотых. Кто-то из студиозов поперхнулся чаем. Но теперь нас подтянут по основным новым предметам. К сожалению, второй найденный нами специалист скоропалительно скончался. Мы, в свою очередь, испепеляющий взгляд графёныша Салих проигнорировал. Поднатаскаем вас. Вот список. На стол лег изрядно помятый лист со списком предметов. Теперь будьте добры, господа и дамы, оперативно получить учебные пособия. До первого вводного занятия остался час, так что поторапливайтесь. Мне дали весьма широкие полномочия в индивидуальной подготовке. Отстающие будут подменять Ричарда на утренних тренировках. Вы ведь все о них наслышаны. Не задерживаю. Через минуту стол опустел. Ну как я? Поинтересовался инвалид, когда им подали пирожные. Длинные речи явно не ваш конек, мистер Салих. Путанно, многословно. Я бы на вашем месте начал сразу с угроз, пробубнил Ричард в кружку. При случае пригласите мисс Сертос ко мне для приватной беседы. Ты уже обещал начать ухаживать за мисс Стюарт. У нас пари, удивился Громила, шумно отхлебывая из чашки. И что? Настоящий джентльмен верен только своему слову и своему кошельку. Я еще не встречал женщины, которая заслуживала бы моей верности. Что возразить на это, Салих не нашел. И вскоре молодые люди неспешным шагом отправились в сторону учебных корпусов. Первый учебный день начался. И не для всех он начался с хороших новостей. Библиотекарь хохотал. Он поднимал взгляд на обеспокоенных первокурсников и снова заливался смехом. «Молодые люди, ничем не могу вам помочь. Понимаете, в университете существует добрая традиция. Первым явившимся первокурсникам мы объявляем об изменении программы, а потом смотрим, как они себя поведут. В программу мы включаем максимально бесполезные и нелепые предметы. Ваши сокурсники побили рекорд. Редко кто доживал в последнем неведении до первого учебного дня. И все же, мы настаиваем на том, чтобы вы выдали нам эти чертовы пособия», высказался один из студентов. «Если кто и планирует сказать этим отморозкам, что они потратили 100 золотых и, кажется, кого-то там убили, просто так, то явно не я. А я слышал, что наш новый староста порвал демона голыми руками. А еще они прострелили коленку студенту в первое утро. А еще...» Слухи продолжали сыпаться один за другим, и библиотекарь начал изрядно нервничать. Он уже трижды пожалел о своем поступке. Плюнув на все, он показал полки, где студенты могут найти им потребное, и выскочил из библиотеки, ничуть не заботясь о сохранности вверенного имущества. Через 10 минут запыхавшийся мужчина ворвался в преподавательскую и уставился на профессора Эшли, преподавателя точных наук. «Тревор, что случилось?» — обеспокоенно спросил тот. «Ты те письма уже отправил в газету, которые мне кретины-первокурсники подписали, с признаниями?» «Да, еще вчера. Сегодня их уже должны напечатать. Мой друг, газетчик, был в полном восторге, особенно от фамилии младшего. А что?» «Катастрофа. Полная катастрофа.